Вот что ты сам об этом думаешь? Ну, наверное, хотя нет, не знаю. Им что-то нужно от нас. Они ищут нашей помощи. А что вы думаете, это возможно? Возможно? То есть мы помогли вам, а вы помогите нам? Вот именно, но в чем? А мы спросим их самих. Отыщите через западный и восточный гидрофон и стаю дельфинов. Мы пустим туда для переговоров нашего Эйнара. Пожалуйста, я пойду с Джонни к бассейну, а вы пропустите магнитофонную ленту через анализатор. Пойдем, Джонни. Идем. Ты уже был у бассейна? Да, сэр. Я хочу познакомить тебя с моими близкими друзьями. Вы так свистите, ну, точь-в-точь, как дельфины, которые меня спасли. Ну, я умею довольно точно воспроизвести с десяток фраз, вот только боюсь, что произношение у меня ужасное. Только хорошо знакомые дельфины могут разобрать, что я хочу сказать. Да и то, мне иногда кажется, что они просто притворяются из вежливости. Ну, вот, и бассейн, иди сюда, проходи, я сейчас калитку закрою, иди сюда скорее. Вот так. Ну, пока я обучаю Сузи и спутника английскому языку, я никому не разрешаю с ними играть. Привет, Сузи. Сузи. Сузи. Ну, Сузи. О, фу ты, черт, ну и произношение у меня. Это она смеется? Ну да, над моим произношением. Осторожно, она вас обольет. Нет, она очень вежливая. Этим водяным фонтаном она меня каждый раз приветствует. Здравствуй. Здравствуй, Сузи. Здравствуй. Получай свое лакомство. Ого! Вот это прыжок! А что вы ей дали? Любимое угощение. Над этой смесью я работал несколько лет. И она им так нравится, что они готовы на все, лишь бы получить кусочек. Спасибо, красавица. Ой, она вправду разговаривает. Все, судя, все. Больше не получишь. Скоро обед. Почему она фыркает? Хочет еще? Ну да. Я сказал все, Сузи. Больше не получишь. Ясно? Джонни, пойди сюда. Да? Я хочу проделать такой опыт. Попробуй покормить спутника. А? Он почему-то мне не доверяет. Сейчас. Сейчас попробую. Спутник? Спутник, ко мне, ко мне. Знаете что, профессор, я отойду подальше, хорошо? Давай, давай, давай. Спутник, сюда, ко мне. Ага, молодец, получай. Все, спутник, все, скоро обед. Дай я тебя поглажу. Спасибо. Видали? Взял еду, видали? Тихо, тихо, выйдем отсюда. Давай, выходи сюда, я закрою калитку, иди сюда. Иду, иду. Ну вот, слушай, Джонни, да сама судьба послала тебя ко мне. Ты, кажется, не очень стремишься домой. Я очень хочу остаться здесь. Пожалуйста. Одно условие. Тебе придется как следует приналечь на учение. Станешь учиться успешно? Останешься здесь. Нет? Тогда... Я буду учиться, честное слово. Я очень хочу побольше узнать о ваших дельфинах. Не моих. Каждый дельфин – это самостоятельное существо, личность. Дельфины никому не принадлежат. Никогда не считай их зверями. Дельфины – это морской народ, как они сами себя называют. Понял? И лучшего названия не придумаешь. Гидрофоны вскоре обнаружили большую стаю дельфинов. Туда на летучей рыбе отправились профессор и доктор Кейт. Они пустили на переговоры с этими дельфинами своего обученного Эйнара. Все их разговоры записали на ленту. Профессор долго ее расшифровывал, а вчера он позвал меня к себе. Джонни, хочешь присутствовать при совещании с нашим комитетом? А где он находится? Где? Во всех частях земного шара. А беседовать мы будем через телесвязь. Ну, доктор Кайт, кого мы вызываем? Я думаю, Джексона. Хорошо. Саха из Дели. Так. Абдалаха. И все. Хватит пока троих. Будем устанавливать телевизор? Достаточно одного звука. Прекрасно. Начинаю вызов. 5:15 слушает. 4:20 слушает. 7:19 слушает. Алло. Алло. Доктор Джексон слушает. Я Абдуллах слушаю. Я доктор Саха. Здравствуйте. Здравствуйте, господа. Вас беспокоит Казанов с Дельфиньева. Экстренное совещание? Именно. Что приключилось? Вы слышали об истории Джонни, доставленной сюда дельфинами? Да, в курсе. Разумеется. Дела. Слышали? Мы решили, что это неспроста. Им что-то нужно от нас. Мы нашли этих дельфинов, пустили для переговоров с ними нашего Эйнара. Результаты ошеломляющие. Они просят у нас защиты от своих врагов-касаток, от этих беспощадных каннибалов. Я знаю кое-что о равновесии в природе. И сейчас я хочу узнать ваше мнение. Должны ли мы изыскивать способы, чтобы помочь нашим друзьям? Нам известно ваше пристрастие к дельфинам. Не могло ли случиться, что вы вложили в их уста свои собственные мысли? А вы спросите у Кайта. Я, разумеется, перевожу с дельфиньего языка хуже, чем профессор, но тут никаких ошибок. Именно такова их просьба. Да. Высунули нам в ладони горячую картошку. Надо основательно подумать о всех осложнениях. На воле все животные имеют врагов-хищников, а если бы не имели, это бы обернулось для них катастрофой. Вот возьмите Африку. Там обитают антилопы и львы. Перестреляйте всех львов, что получится? Антилопы размножатся настолько, что уничтожат весь растительный покров. Им не хватит пищи, они перемрут с голоду. Что бы ни думали по этому поводу антилопы, львы для них очень полезны. Они поддерживают поголовье на нормальном уровне. Устраняют наиболее слабых. Но ведь в данном случае мы имеем дело не с дикими животными, а с разумными существами. Это народ. Морской народ, как они сами себя называют. Так что вы для правильной аналогии сравните этот народ с мирными земледельцами, подвергающимися нападению людоедов. Вот при такой постановке вопроса, какую позицию вы изберете? Будете утверждать, что людоеды полезны и делают благое дело? Или все-таки постараетесь этих людоедов перевоспитать? Недурно сказано, должен признаться. Ну, хорошо. А как же вы намерены перевоспитать касаток? Позвольте, мы вторгаемся в другую область. Ведь профессора Казанова интересует, так сказать, моральная сторона вопроса. А тут, по-моему, все ясно. Касатки – хищники, дай им волю, они будут уничтожать и людей. К тому же, они не так умны. К сожалению, они очень умны, коллега Абдалах. Они разумны не менее других дельфинов. Да, да, это так. Вопрос значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Профессор Казанов, да? Дайте нам время, чтобы его основательно обдумать. Ну что ж, пожалуйста, я не буду больше отрывать вас от дел. Как только мне удастся провести несколько опытов, все члены комитета получат от меня докладную записку, и мы соберем пленарное заседание. Ну а пока вы не могли бы хоть как-нибудь намекнуть нам, каковы ваши планы? Не сейчас, если не возражаете. Нужно некоторое время, чтобы я установил, какие мои идеи совершенно безумны, а какие просто неразумны. Так что, благодарю вас, господа. До свидания. Желаю успеха. Да, всего будьте хорошего. Будьте здоровы! Знаете, профессор, если даже касатки окажутся умнее, чем наши любимцы, я все-таки ставлю на дельфинов. Они куда симпатичнее. А друзей выбирают не за интеллект. Ну, а вы, Джонни и Мик, вы за кого? Я за дельфинов. Я тоже. Ну, признаться, я тоже. Джонни, ну-ка, поди сюда. А посмотри-ка вот на этот прибор. Как, по-твоему, что это такое? Напоминает счетную машину. Так, дальше. Только уж очень мала. А, наверное, надевается на руку. Вот тут ремешки и пряжки. Хорошо, дальше. А тут клавиши. 1, 2, 3. 10 штук. Погляди, что на клавишах. Тут слова какие-то. Так. Сейчас. Ну-ну. Ага. Вниз. Вверх. Так. Друг. Ага. Направо. Так. Налево. Так. Быстро. Опасность. На помощь. И 2 клавиши пустые. Правильно. Это про запас для тех слов, что еще понадобится. Там внутри полно микроэлектроники. Ты нажимаешь кнопку и слышишь слабое гудение. А дельфин должен услышать слово, обозначенное на клавише, только на своем языке. Понял? Возьми вот этот коммуникатор и попрактикуйся с ним. Ты должен плавать и нырять, пока он не станет частью самого тебя. И ты сможешь находить нужные клавиши с закрытыми глазами. Понял? А потом мы начнем опыт.